Яростное начало души легче поддается воспроизведению, чем разумное. Негодующее начало души часто поддается разнообразному воспроизведению, а вот рассудительный и спокойный нрав человека, который никогда не выходит из себя, нелегко воспроизвести. И если уж он воспроизведен, людям бывает трудно его заметить и понять, особенно на всенародных празднествах или в театрах, где собираются самые разные люди. Ведь для них это было бы воспроизведением чуждого им состояния. Да, безусловно, чуждого. Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к разумному началу души и не для его удовлетворения укрепляет свое искусство, когда хочет достичь успеха у толпы. Он обращается к негодующему и переменчивому нраву, который хорошо поддается воспроизведению. Да, это ясно. Значит, мы были бы вправе взять такого поэта, да и поместить его в один ряд с живописцем, на которого он похож, так как творит негодное с точки зрения истины. Он имеет дело с тем же началом души, что и живописец, то есть далеко не самым лучшим, и этим ему уподобляется. Таким образом, мы по праву не приняли бы его в будущее благоустроенное государство, раз он пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало. Это все равно, что предать государство во власть людей негодных, а кто поприличнее, тех истребить. То же самое, скажем мы, делает и подражательный поэт. Он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души, который не различает, что больше, а что меньше, и одно и то же считает иногда великим, а иногда малым, создавая поэтому образы, очень далеко отстоящие от действительности. Безусловно.